но я решил настоять на своем и подвел его к хвосту бычка. Потом наложил эмаскулятор и прижал пальцы мистера Рипли к ручкам аппарата. «Отлично», — сказал я. «Давайте». Фермер набрал в легкие побольше воздуху, напряг плечи и начал давить на ручки. Ни малейшего эффекта. Несколько минут я осмотрел, как его лицо наливается кровью и из красного становится лиловым. Глаза у него выпучились почище моих, а вены на лбу рельефно вздулись. Вдруг он застонал и повалился на колени. «Нет, милок, ничего у меня не получится. Зря старался». «А ведь мистер Рипли...» Я положил руку ему на плечо и ласково улыбнулся. «Вы от меня требуете именно этого». Он покорно кивнул. «Ну, ничего», — сказал я. «Теперь вы поняли, о чем я говорил. Простая легкая работа превратилась в очень трудную, только потому, что телята успели вырасти. Если бы вы меня вызвали, когда им было 3 месяца, я бы справился с делом в один момент. Ведь так?» «Что верно, то верно, мистер Хэриот. Ваша правда. Я дурака свалял, и уж больше такого не допущу». Я про себя возгордился. Особой изобретательностью я не блещу, но во мне крепло убеждение, что я нашел-таки способ пронять мистера Рипли. От восторга силы мои удесятерились, и я благополучно закончил операцию. Шагая к машине, я упивался собственной находчивостью и совсем уж захлебнулся самодовольством, включив мотор, потому что фермер наклонился к окошку. «Спасибо вам, мистер Хэриот», — сказал он. «Вы меня нынче утром кое-чему научили. Когда приедете в следующий раз, будут вам новенькие ворота, и к таким зверюгам я вас тоже больше звать не буду. Уж ручаюсь вам». Сколько же времени прошло с того утра? Ведь было это еще до моего ухода в армию. Но теперь я вновь свыкался с гражданской жизнью и вновь ощутил вкус многого, казалось бы, прочно забытого. Впрочем, когда затрезвонил телефон, я ощущал вкус, которого никогда не забывал. Дивный вкус обеда, приготовленного Хелен. Воскресный обед включал традиционный ростбиф и йоркширский пудинг. Жена как раз положила на мою тарелку солидный ломоть пудинга и теперь поливала его мясным соусом неописуемого аромата. После типичного для ветеринара воскресного утра, занятого метаниями с фермы на ферму, я готов был съесть быка, и мне пришло в голову, как приходило уже не раз, что доведись мне знакомить какого-нибудь иностранного гурмана с достоинствами английской кухни, я бы непременно угостил его йоркширским пудингом. Бережливые фермеры в самом начале обеда набивали животы своих чад и домочадцев ломтями йоркширского пудинга под мясным соусом, пуская в ход лукавую прибаутку. Кто больше пудинга съедает, тот больше мяса получает. Последнее не вполне соответствовало истине, но само блюдо божественно. Положив в рот первый кусочек, я предвкушал, как Хелен, когда я очищу тарелку, вновь ее наполнит говядиной и картошкой и утром сорванным у нас на огороде горохом и красной фасолью. И вот тут в мои блаженные размышления врезался пронзительный звук телефона. «Нет», — сказал я себе твердо, — «обеда мне ничто не испортит. Самый неотложный случай ветеринарной практики как-нибудь да подождет, пока я не покончу со вторым блюдом». Тем не менее, трубку я взял трепетной рукой, а раздавшийся в ней голос вверг меня в мучительную тревогу. «Мистер Рипли!» «О, Господи! Только не это! Только не Вансон-Холл по ухабам и рытвинам! Ведь сегодня все-таки воскресенье!» А голос гремел мне в ухо. Мистер Рипли принадлежал к тем, кто был убежден, что по телефону обязательно надо кричать, иначе на таком расстоянии могут и не услышать. Ветеринар, что ли?»